Глава 8. Тереза стоит позади Евы. Ей даже говорить не нужно, она лишь встречается со мной взглядом, в котором ясно читается. Девочка позавтракала. Выгибаю бровь, дескать, я не спрашивал. Взглянув на мое перебинтованное плечо, Тереза произносит. «Считаете, что ранение не смертельно, сэр?» На ее губах играет легкая улыбка. «Кое-кто в этом сомневается». Я некоторое время молча смотрю на Еву, которая тут же тушуется, потом снова на Терезу, но она даже не колеблется, не отводит взгляд в ожидании, что я ей отвечу. Клянусь, когда-нибудь ей попадет за излишнее смелое самоволие. Я всегда выживаю. Когда произношу это, то не отвожу глаз от Евы и отступаю назад, чтобы впустить ее. Она проходит мимо, и мои ноздри тут же улавливают исходящий от нее запах сахарной ваты. Рот мгновенно наполняется слюной, кадык дергается. Блять, инстинктивную реакцию моего тела невозможно скрыть от Терезы, которая сейчас благоразумно молчит. «Сегодня вечером здесь будет больше охранников», — говорю ей. «До этого даже муха не должна попасть в дом, Оскар предупрежден». Тереза ничего не отвечает, только кивает в ответ, и я закрываю дверь, решая ее не запирать, по крайней мере, пока Ева находится в моей спальне. Я остаюсь на месте, наблюдая, как она осторожно осматривается. Малышка здесь впервые. Моя комната гораздо больше ее, но интерьер всех помещений в доме монохромен, поэтому здесь не должно что-то заинтересовать. Разве что в изножье кровати у меня есть сундук, в котором имеется набор наручников, повязки на глаза, спанк, плак и другие BDSM-игрушки, включая более пикантные, в том числе холодное оружие. На мгновение мне любопытно, как бы она выглядела голая в распорке для ног, раздвинутыми на максимум. Слишком заманчиво. Я ловлю себя на том, что бессознательно хмурюсь, когда мой взгляд замирает на бинтовой повязке, которая сейчас полностью закрывает ее тонкую шею. Еще вчера мне доложили, что ее раны оказались поверхностными, ничего такого, что нельзя было бы залечить каплей алкоголя. Тем не менее, одного воспоминания о том, что ее чуть не порезали, глубоко и серьезно, достаточно, чтобы я стиснул зубы до хруста в челюсти. Людям Чада Грина редкостно повезло, что они уже мертвы. Иначе бы я с большим удовольствием занялся ими еще раз. Ева смотрит на кровать, крестив руки и пряча кисти в подмышках. Поймав на себе мой внимательный взгляд, она озирается в поисках, как ей кажется, самого безопасного места. И находит его на кресле. Пересекает комнату и забирается в него с ногами. Заметив мою полуулыбку, она прячет под себя ступни и очаровательно краснеет. Мелькает мысль, что мне нравится, как она ходит по моему дому босая. Это нечто необъяснимо интимное, обезоруживающее. Неожиданно ее лицо сияет, я заинтересован. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что могло так привлечь ее внимание. Фильм из программы кабельного «Укрощение строптивого». Легкая итальянская кинокомедия 1980 года режиссерского дуэта Кастелланна и Пиппола. В главных ролях Адриано Челентано и Арнелла Мутти. Закатываю глаза. Серьезно. Снова поворачиваюсь к ней и вижу, что она заразительно улыбается, сверкая белыми зубами. Признаюсь, что мой член твердеет, и причиной тому совсем не фильм. Оттого самому смешно. «Тебе нравится?» – спрашиваю ее. Она даже не смотрит на меня. «Да», – тут же отвечает. С неподдельным интересом ее глаза следят за тем, что происходит на экране телевизора. «Мы с Томасом уважали ретро-фильмы. Красавица Лиза перевоспитывает заядлого сварливого холостяка с трудным характером. Одно лишь упоминание о младшем Адерли напрочь стирает подобие улыбки с моего лица». «Выпей», — говорю я ей, кивая на бренди. «В графине как раз кокосовый Мэндис Коконат Бренди, самый дорогой в мире. Уже знаю, что она не послушается, поэтому решаю подойти и налить ей сам. Однако на полпути меня останавливает звуковой сигнал сообщения в моем телефоне. Я возвращаюсь к кровати. На заблокированном экране высвечивается новое непрочитанное, с неизвестного номера первого. Хочется не глядя разъебать мобильник о стену следом за телевизионным пультом. До того, как разблокировать экран, я чувствую, как в моем теле напрягается каждая мышца, прямо по волокнам и до предела. Мгновение смотрю на Еву и только потом перевожу взгляд на телефон. Сначала не понимаю, что вижу там, на что смотрю. Приходится моргнуть несколько раз, прежде чем мне удается осознать и сфокусироваться. Блять. Кажется, что сердце разово бьет изнутри по ребрам, однако с такой неимоверной силой, что я чувствую, задыхаюсь. Во рту мгновенно привкус желчи. Горький, но вполне терпимый, поскольку я медленно перевожу взгляд на Еву, почти покадрово. Она все еще улыбается, но по мере того, как наблюдает за мной, ее эмоции резко меняются, а лицо становится по-настоящему испуганным, а у меня внезапно возникает желание оказаться рядом с ней. Мне хочется схватить ее, потрясти, с головы до ног особо тщательно ощупать, чтобы убедиться, что она все еще Жива. Но я не двигаюсь. Вместо этого опять гляжу на экран своего телефона. Откуда на меня смотрят стеклянные глаза, тусклые и невидящие. Мертвые. Знакомое лицо, только теперь с серым пергаментным оттенком кожи. Голова Паулы. Изящная шея. А ниже, прямо на груди, ее вырезанное и вынутое из тела сердце. Ебать. Я словно на автопилоте, раз за разом набираю номер первого, но он предусмотрительно недоступен. Звоню ему снова. В ушах, в такт с артериальной гипертонией, только рваные короткие гудки –